Терпение лопнуло, последовал взрыв. Мы заявили Эстер, что не каторжные ей достались этакого рабства, как она нам устроила, и под хозяйками не бывает, и убирайся ты от нас ко всем чертям. К нашему изумлению, она сложила с себя бремя правления без малейшего протеста и даже как бы с радостью. Распростились честь честью, без всякой злобы, словно никогда и не бронились. Но все обратили внимание на ту странность, что с горничной Грунькой Эстер простилась особенно сердечно и даже как бы искательно. Вместе с Эстер, вопреки нашим просьбам и убеждениям, ушла из ассоциации Дунечка Макарова. Но свято место пусто не бывает. Ушли две, пришли три, и между ними писаная красавица, царевна из русской сказки и набитая дура Аня Фартовая, на которую тогда на музыке заглядывался весь Павловск, до чего великолепно хороша. Недаром прозвали Фартовой. Ожидали, ах, новая Женя Мюнхенова, да еще и не красивее ли. То-то карьеру должна сделать. Но оказалось, что она так невыносимо глупа и тупа, такое бессмысленное и бесстрастное ходячее мясо, что при всей ее царь-девичьей красоте гости с ней скучали, к ней не приживались, и выше обыкновенного случайного фарта в розницу от 100-рублевки к 100-рублевке она не пошла. Другие две, немочка Каролина и евреечка Лея, не представляли собой ничего особенного, кроме необычайно дисциплинированной аккуратности в работе. В наступившем после ухода Эстер хаосе Феникса эти новые пришелицы втроем одни оказались толпами порядка и субординации. Постановили мы общим решением, что довольно, больше у нас старших не будет, а все мы по очереди будем старшить, каждые 2 недели. Ну уж из этого вышла такая каша, что совестно вспомнить. Ни у одной из нас не нашлось хотя бы капли административного таланта. В неделе барышень из простых, Аньки Румяной, Ариши-кормилицы Каролины, Лии, мы, по крайней мере, ели хорошо, потому что они понимали кухню и умели присмотреть за кухаркой. Лучшими неделями были недели Нюты Ямочки, в чем, однако, эта недвига царевна, по целым дням не сходившая с мягкой кушетки, была нисколько не повинна. За нее распоряжалась ее доверенная, расторопная умница-горничная Грунька. Но при аристократках, как ни ниш, толстая Зизи, Берта жидовка, либо я многогрешная, бывало обед хоть выброси за окно и посылай за другим в греческую кухмистерскую. Опять все пошли в разброд, опять никогда никого нет дома вовремя, опять шатание по любовникам и любовников к нам, опять общее отлынивание от работы. Юлька-рифмачка связалась с топером, оказалась в положении, ушла делать аборт и не вернулась, уехала в Москву в открытый дом. Анка Румяная и Ариша-кормилица, гуляя черт знает с кем, на стороне схватили болезнь, еще 2 из поля вон. Новеньких появилось много, но все уже 2-й и 3-й сорт, далеко до нас, которые начинали. Саша Зайчья Губка, Дорочка Козявка, Манька Змееныш и Милька Сажень. По прозвищам слышите, что неважно, Невским пахнет. Ниниш, когда пропагандировала ассоциацию, проповедовала, что через нее мы облагородим свою несчастную среду. Поди-ка облагородь ее, когда в компанию врывается Манька-змееныш, женщина с 12 лет и проститутка с 14, в послужном списке исправительный приют, 3 Бланка, 2 Калинкинская больница, 1 лишение столицы, то есть высылка из столицы на родину, и судимость по подозрению в краже часов у гостя». Девица эта умирала со смеха, когда Ниниш пыталась звать ее Марьей Филипповной, и не умела связать 10 слов без матерщины. И когда ей говорили, что так нельзя, это противно и у нас запрещено, возражала. «Вот на! Что же вы хотите, чтобы я всех своих гостей растеряла? Чай мне за мою словесность любители деньги платят?» «Да, это часто бывает», — заметила Лусьева. «Но зачем же вы такую отчаянную уличную к себе пустили?» Катерина Харитоновна усмехнулась, покуривая. «В порядке ассоциации, душенька, по баллотировке. Добры мы очень. Когда она нам предложилась, все были против, чтобы не пускать эту язву в дом. А подали записки «Здравствуйте». Только 2 голоса минус, да 2 воздержались. Вот оно. Как умно голосуем. Ну а раз приняли даже такое сокровище, как Манька,